Огромная решетка, закрывавшая ворота, медленно поднялась у них на глазах. Роберт Лич и его люди расположились на внутренней стороне ворот. Он изумленно вскрикнул при виде поднимающейся решетки и бросился вперед с поднятым мечом. Его лучники натянули тетивы, но у них не было времени прицелиться. Толпа хлынула в ворота и смяла их. Лучники отшвырнули бесполезные луки и вступили в рукопашный бой, взявшись за палицы и мечи. Сержант кричал, насколько ему еще хватало голоса, отчаянно разя направо и налево. Но во главе полчища были вооруженные лондонцы, а не голодные крестьяне. Он звал на помощь дворцовую челядь, но лишь горстка слуг откликнулась на его призыв, и скоро их разметали. Остальные слуги сидели в людской, затаившись. Некоторые из них истерически смеялись, прислушиваясь к шуму битвы за стеной. Другие, как привратник и его помощники, поднявшие решетку, повторяли слова песни про Джека Мельника и выкрикивали: «Джон Болл ударил в колокол!» Монах и его две подопечные стояли, словно окаменев, прижавшись ко штукатуренной стене соколиной вольеры. Толпа их не замечала. Подпрыгивая и крича, она неслась мимо часовни во внутренние покои. Монах увидел, что меч выбит из рук сержанта, его шлем слетел с головы, и окровавленное тело Лича было поднято на штыки и брошено под ноги толпе. Трое стражников продолжали биться с несколькими лондонскими подмастерьями, но толпа, теперь уже около тысячи человек, неслась мимо, не замечая их, в большой зал, в канцелярию, к дверям сокровищницы. «Господи!» — прошептал монах, хватая женщин за руки. «Назад! Бежим наверх!» На бегство по реке не оставалось надежды. Ворота, ведущие к пристани, были закрыты, и помочь было некому. Он подтолкнул женщин к маленькой потайной двери, и когда они, тяжело дыша, спотыкаясь, вбежали в арку, от толпы отделился мужчина со всклокоченными волосами песочного цвета в кожаном шлеме и нагруднике. Это был Джек Модлин, который хорошо знал совой и был озлоблен больше, чем многие другие бунтовщики. Его острые глаза уже видели когда-то монахом и узнали его. Джек ринулся вслед за ним через дверь, размахивая пикой. «Хо!» — кричал он, оскалив свои желтые зубы в волчьей усмешке, и все лицо его, обезображенное страшной гримасой, напоминало бесовскую маску. «Вот он, плаксивый монах! Он доит золото из ланкастерского вымени и лижет зады богачам, но я тебя наставлю на путь истинный!» Безоружный монах стоял неподвижно, закрыв своим телом проход, а Кэтрин отчаянно возилась с засовом, пытаясь открыть дверь. «А это еще что?» — крикнул Джон, заметив позади монаха какое-то движение. Ткач злобно оттолкнул монаха в сторону и, заглянув в арку, завопил: «О, да это же шлюха Ланкастера! Сюда, ко мне, здесь мы славно повеселимся!» Его крик вдруг прервался. Костлявый кулак монаха нанес удар в лицо Джека. Джек пошатнулся и ткнул вперед пикой. Острый наконечник прорвал рясу и вонзился глубоко в грудь. Кулак монаха снова ударил, на этот раз в левый угол челюсти Джека. Джек зашатался, выплюнул зуб и упал. Прижимая рясу к своей раненой груди, монах поднял пику своего противника. Лондонцы и эссексцы все неслись, как безумные, мимо них. Никто не расслышал крика Джека Модлина. Монах повернулся и побежал к двери, которую Кэтрин удалось, наконец, открыть. Они вошли, заперли дверь за собой и, спотыкаясь, пошли по крутой лестнице в Авалон. Сюда их вела Кэтрин, которая подсознательно чувствовала себя в наибольшей безопасности именно здесь. Монах и Бланшет следовали за нею. Брат Уильям помог Кэтрин задвинуть толстые железные засовы на дубовой двери, которая вела в присутственный зал. Они заперли маленькую дверь в будуар герцогини, где спала Бланшет, и придвинули к ней тяжелый стол. «Теперь мы в безопасности. Сюда они не придут», — глупо прошептала Кэтрин. Она сама не знала, что говорит, не понимала до конца, что же произошло. Из-за спины брата Уильяма, стоявшего в арке, она видела, какая огромная толпа несется по совою. Бланшет тяжело опустилась на стул, ошеломленная, ее била дрожь. Кэтрин налила эля из серебряной бутылки и дала ей выпить. Затем, обернувшись к монаху, она в ужасе воскликнула: «Боже мой, вы ранены, святой отец!» Монах с усилием сглотнул. Он стоял согнувшись и прижав руки к груди. По его серой рясе расползалось красное пятно. «Да», — сказал он слабо, — «ранен». Она подбежала к нему и уложила на постель. Он послушно лег. «Остановите кровь», — сказал он, — «чистую тряпку». В гардеробной были полотенца, но туда теперь нельзя было пройти. Она вытащила угол простыни из-под монаха и прижала его к зияющей ране, как он велел. «Это поможет на какое-то время». Его глаза в глубоких глазницах широко открылись. Он взглянул на Кэтрин, склонившуюся над ним. Он увидел прекрасное, доброе, испуганное женское лицо, как в том своем навязчивом сне. Несколько секунд он смотрел на нее, затем отвернулся и закрыл глаза. «Несчастье!» — прошептал он. «Пришел этот день, я умру!» — глухо и уверенно сказал он. «Так тому и быть!» Под разорванной рясой и окровавленной простыней его исхудалая грудь с трудом вздымалась. Он с усилием приподнялся на локти и снова на нее посмотрел. «Но сначала вы узнаете правду». «Святой отец, прошу вас, лежите спокойно», — сказала Кэтрин, с мягкой настойчивостью снова укладывая его. «Вы не умрете. Я уверена, рана не слишком глубокая». Он тихо лежал, уступая ее настойчивости. Губы его двигались в беззвучной молитве. Кэтрин вздрогнула и вскрикнула. «Господи!» Ее испугал глухой гул на улице, который внезапно стал громче, хотя все еще шел издалека. «О, если бы здесь был мой господин, мой возлюбленный! Он защитил бы нас!» Она судорожно сцепила пальцы, впившись глазами в гобелен с изображением Авалона, как будто надеялась призвать сюда герцога. Монах сделал резкое движение рукой. Он почувствовал прилив сил. Он оттолкнул Кэтрин и встал с постели. Руки его сжали распятие на груди. «Безумная, дурная женщина! Вы призываете своего любовника? О, неужели вы не видите в своем ослеплении, что несчастье пришло из-за вашего и его греха?» «Нет, святой отец», — устало пробормотала она. «Неужели в такой момент нельзя обойтись без нотаций?» — подумала Кэтрин. «Вы знаете, что пишут о вас в аббатствах?» — воскликнул он. «Что вы своими чарами вовлекли герцога в прелюбодеяние, и за это его ненавидят все вокруг!» «Это ложь!» Щеки ее вспыхнули, ее душил гнев. Она забыла, так же, как и он, о грозной толпе за окном. Забыла о Бланшет, которая напряглась, следя за их разговором. «Как вы смеете говорить это мне? Я никогда не сделала ему зла. Я люблю его!» Монах хрипло вздохнул. В углах рта его показалась красная пена. Но он продолжал упорно, словно не слыша ее. «Да, эти бенедиктинцы пишут о прелюбодеянии, но они не знают, что могут написать и об убийстве». Его тело конвульсивно передернулось. Он поднял распятие и неотрывно смотрел в белое растерянное лицо женщины. «Кэтрин Свинфорд», — Ваш муж погиб насильственной смертью, и перед лицом Божиим в его смерти виновны вы и герцог, точно так же, как если бы вы сами раздобыли тот яд, который убил его в Бордо. Позади них послышался сдавленный стон, но они ничего не слышали. — Вы сошли с ума? — с ужасом прошептала Кэтрин. — Брат Уильям, ваша рана лишила вас рассудка. — Нет, я не сошел с ума. Я всего лишь умираю, — серьезно сказал монах. — Да простит мне Бог, что я нарушил тайну исповеди. Но я не умру с этой гнусной тайной в душе, а вы не лишитесь возможности принести покаяние. Кэтрин отступила на несколько шагов. — Я не понимаю, — прошептала она. — Хьюг умер от дизентерии? Вы сами при этом были? — Был и позволил себя одурачить. Яд в чашку Хьюга подложил Нирак де Байон. Он сказал мне об этом на исповеди перед смертью. Но выпить отравленное снадобье дали мужу вы. — Снадобье? — сказала она. Ее накрыла тяжелая черная волна. Она посмотрела на свою руку и увидела в ней маленькую глиняную чашку, в которой дала Хьюгу лекарство. — Но я не знала! Клянусь, я не знала! — Вы не знали, и герцог не знал. Он просто отшвырнул прочь это жалкое орудие мести, которое слепо исполнило за него самое гнусное преступление. Но можете ли вы поцеловать это распятие и поклясться, что не желали своему мужу смерти? Не радовались в глубине души, когда это случилось? Она не пошевельнулась. Тело монаха заслонил солнечный луч, пробившийся вдруг в окно. Дрожащей рукой он протягивал ей распятие. Темный и чудовищный, словно изображение страшного суда на стене, возвышался он перед нею. Затем он снова содрогнулся и выпустил из рук распятие. Пошатываясь, шагнул он к молитвенной скамеечке. Его колени коснулись белого атласа, по которому начало расползаться алое пятно. Он сложил на груди руки и, подняв глаза к золотым изображениям Христа и Иоанна Крестителя в нише, начал читать нараспев. «Господи, яви нам Твое милосердие!» Кэтрин медленно встала на колени возле кровати. Ее широко раскрытые глаза напряженно смотрели на танзуру монаха, губы машинально повторяли слова молитвы. Бланшет, скорчившись, сидела на стуле, склонив лицо на грудь. Она не шевелилась, не издала ни единого звука. Но в ее голове бессмысленный голос повторял без конца, словно кукушка. «Убийство! Убийство! Убийство!» Иногда это была фраза «Она отравила твоего отца». Внизу во внешние покои ворвались бунтовщики из Кента с Уоттом Тайлером во главе. Измученный проповедник Джон Болл остался в доме одного олдермена, чтобы восстановить силы. По поднятой решетке и толпе, кишащей возле здания канцелярии, он понял, что его опередили. Но это его совсем не огорчало. Чем больше будет у него помощников, тем быстрее сделает он свое дело мести и разрушения. Он уже знал, что герцог избежал их расправы, но они отомстят ему, причинив как можно больший ущерб его собственности, как было и с другими предателями. По дороге они уже успели выпустить на свободу заключенных тюрьмы Флит. А еще они подожгли темпль, испепелив свитки законников и документы, в которых лиловым росчерком уничтожались свободы и права простого человека. Отряд армии Уотта остался там, чтобы проследить за окончательным разрушением этого храма беззакония. Здесь, в Савое, как увидел Уотт, его предшественники мало что успели сделать. Эссекские крестьяне вломились в знаменитые погреба и открыли бочки с благородными винами. Они поглощали вино, бесцельно бродили и горланили песни, ошалелые от ощущения удивительной жидкости в желудках, не знавших до сих пор ничего, кроме дурного эля. Уот немедленно взял на себя командование. Несколько лондонцев продолжали взламывать окованную железом дверь сокровищницы. Уот и его люди присоединились к ним, взявшись за деревянный таран. Вскоре петли не выдержали, и бунтовщикам открылись сокровища ланкастеров. Они потащили оттуда сундуки с серебром и золотом и сложили их, не открывая, в большом зале. Они брали короны, ожерелья из драгоценных камней, украшенные алмазами ножны, и начали ломать их и плющить, дробить драгоценные камни булыжниками, которыми был вымощен двор. «Мы не воры!» — крикнул Уот, заметив, как молодой парень прячет под куртку золотой кубок. Он убил парня ударом меча и швырнул кубок в кучу изуродованных вещей, сваленную посреди зала. Некоторые из его людей, возбуждаясь все больше, побежали в сад, где начали топтать цветы, с корнем выдирать кусты роз. Это место было проклято, ни один его уголок не должен был уцелеть. Когда Уот схватил факел и поджег зал, все они разразились радостным воплем. Поначалу огонь разгорался медленно, и они начали подбрасывать в него документы из канцелярии и обломки мебели, принесенные из дальних комнат. Они рассыпались по другим зданиям. Кто-то поджег крыло Монмут, другой кинул пылающий факел в башню Бофорт. Они направились теперь в герцогские покои. Их оставили напоследок, потому что они были ближе всего к внешним покоям и воротам, через которые им самим придется уходить от огня. Огонь тлел позади них, облизывая мощные балки полов и сводов, сдерживаемые пока что мощностью камня и холодом черепицы. Уот остался возле большого зала, чтобы видеть, как погибнут сваленные там сокровища. В герцогские покои бунтовщиков вел слюнявый лондонец с бесцветным лицом. На рукаве у него была эмблема гильдии ткачей, нос был разбит, челюсть сдвинута ударом на бок. Никто не мог разобрать его яростного бормотания, но они радостно шли за ним, он, казалось, знал дорогу. В этой кучке бунтовщиков был малорослый и тощий человек в кожаной куртке. Его жидкие льняные волосы слиплись от грязи и пота. На его левой щеке была выжжена буква «Б», наполовину скрытая грязью. Это был один из беглецов, которые пришли с севера и присоединились к эссексам. Они ворвались в присутственный зал, вышвырнули в окно серебряные подсвечники и канделябры. В гардеробной они нашли несколько плащей герцога. Джек Модлин сорвал один из них, парчевый с герцогским гербом, с крючка. Его набили тряпками, усадили на герцогский трон и надели на голову серебряный таз вместо короны. Они пускали в него стрелы и плевали в него, называя славным королем. Ткач прыгал и выкрикивал что-то непонятное. И маленький северянин тоже прыгал вокруг чучела и возбужденно, пронзительно смеялся. Когда им наскучила эта забава, они изрубили чучело в клочки и сбросили их в отверстие уборной, откуда они попали в Темзу. А Джек знаками звал их все дальше. Они пронеслись по коридору, мимо закрытой двери в анфиладу комнат, где уничтожили всю мебель. Но ткач на этом не успокоился, показывая, что надо взломать закрытую дверь. Они начали выламывать дверь, но в тесноте коридора им негде было развернуться, дверь не поддавалась. Тогда ткач снова поманил их за собой, и в будуаре герцогини надавил на маленькую дверь массивной спинкой кровати. В Авалоне монах продолжал молиться, не обращая внимания на стук и крики за дверью. Но Кэтрин поднялась, держась за балдахин. Она увидела, что маленькая дверь начала поддаваться. и стол, которым она была приперта, дрожит. Она подошла к Бланшет и обвела рукой ссутулившиеся плечи. — Не бойся, милая, — прошептала она. Бланшет посмотрела на нее и отшатнулась. Она вырвалась из объятий матери. В глазах ее было такое выражение, что Кэтрин вскрикнула, как от боли. Стол покачнулся и двинулся с места. Маленькая дверь распахнулась, и первым ворвался в комнату дюжий кентский крестьянин с рыжей бородой. Он размахивал серпом, но, увидев молящегося монаха и двух женщин, смущенно опустил свое оружие. «Ну надо же!» — пробормотал он. Но за ним протолкнулись и остальные — Джек, северянин и еще человек 20. Монах поднялся на ноги и, схватив пику, отнятую им раньше у ткача, прижался спиной к камину. «Убью!» — завопил пронзительно Джек, и на этот раз все его поняли. Он рванулся вперед с мечом в руках. Монах слабо парировал его удар, но пика выпала у него из рук. Джек снова занес меч. Монах стоял неподвижно, он смотрел мимо ткача. — Да помилует вас Господь, Кэтрин! — воскликнул он. Меч мелькнул и тяжело с глухим стуком опустился. Кровь и мозг брызнули на мрамор, на юбку Бланшет. Монах со всхлипом втянул воздух, упал на пол и больше не шевелился. Джек снова занес меч. Голову этого ланкастерского монаха понесут в Лондон, надетый на кол, вместе с головами других изменников. Бунтовщики стояли, молча наблюдая за происходящим. Но тут северянин выскочил вперед. «Не здесь!» — сказал он, удерживая Джека за руку. «Не при них!» Он показал подбородком на Кэтрин и Бланшет, которые стояли, оцепенев, по обеим сторонам камина. Джек яростно попытался освободиться, но дюжий рыжебородый крестьянин схватил труп монаха за ноги, северянин отодвинул засовы большой двери, и тело брата Уильяма выволокли в коридор. Кэтрин не смотрела на мертвое тело, она не отрывала глаз от северянина с жидкими волосами. «Это Коб О'Фентон», — думала она. «Мой беглый крепостной! Скоро он прикончит меня!» Ей казалось странным, что коп оказался здесь, когда совсем недавно она видела его в колодках в Кэтлторпе. Это казалось ей просто нелепым. Можно было расхохотаться. Смех нарастал в ее груди, она задыхалась. Он поднялся к горлу и ее вырвало. Мужчины бросали на нее и Бланшет косые взгляды, но не трогали их. Они взялись за дело, открывая ящики, залезая во все углы, и поступали так же, как всюду. Они нашли фигурки святых, лютню и цитру, и побросали все за окно в реку. Обнаружили две чаши, крестильный подарок Бланшет и Жоли Кёр. Они расколотили их топорами. Хрустальные осколки Жоли Кёр сверкали, как алмазы, в луже густеющей крови на полу. Гранат отлетел в угол. Одни рубили стулья из сандала, другие — позолоченный стол. С молитвенной скамеечкой им пришлось повозиться, но они разломали ее на части и свалили в одну кучу с обрывками бархата и обломками кровати. Они сорвали со стены гобелен Авалон и порвали на узкие полоски, чтобы он лучше горел. Скоро бородатый кентский крестьянин вернулся в комнату вместе с Кобом, оставив Джека разделываться с телом брата Уильяма. Человек из Кента взял пику, которой пытался защититься брат Уильям, и начал развлекаться, разбивая одно за другим расписные стекла окна, гордо считая 1, 2, 3. Он умел считать только до 10. Поэтому скоро начал все сначала. Ему оставалось расколоть еще 2 стекла, когда бунтовщики услыхали голос своего главаря в коридоре. «Пойдем, ребята, что вы тут так долго возитесь?» Вместе с ним в комнату вполз едкий запах дыма. Серые хлопья прилипли к его куртке. Джек Модлин проскочил за ним, бормоча что-то. Он указал на Кэтрин. «Женщины?» — спросил Отт, нахмурившись. «Что они тут делают? Кто они такие?» Нечленораздельное бормотание Джека переросло в бешеный вопль. «Убью!» — сумел он, наконец, выговорить и поднял меч. «Нет, ткач, ты совсем спятил!» Отт отпихнул его в сторону, так что Джек не устоял на ногах и повалился на пол. «Ни слова не пойму, чего бормочет этот криворотый!» «Так кто вы такие?» Он нетерпеливо обернулся к Кэтрин. Огонь быстро охватывал здание. Им надо поскорее кончать с этим делом и идти на Вестминстер, а затем спешить обратно в свой лагерь у Тауэра, куда обязательно должен прибыть вестник от короля. Кэтрин не могла говорить, у нее как будто отнялся язык. Фигура Уотта закрывала свет, как час назад фигура монаха. Она посмотрела на груду сломанной мебели на полу, на обрывки гобелена, бархатные занавески балдахина, не краснее, чем лужи на плитках пола. Коп скажет им, кто мы такие, и это будет конец, думала она. Но маленький северянин с льняными волосами молчал. Он искоса глянул на Кэтрин и занялся тем, что начал разбивать резные эмблемы на камине. «Тогда ты...» Отт повернулся к Бланшет и отшатнулся, испуганный. Он чуть было не перекрестился, такой жуткий вид был у остриженной девушки. Она приподняла складки юбки, испачкав пальцы в крови монаха, и стояла, улыбаясь. Она улыбалась так, как будто знала какой-то хитрый секрет, который собьет собеседника с толку. — Кто ты, девочка? — крикнул Уотт, но уже более добрым голосом. — Кто я? — сказала она высоким, нежным голосом с вопросительной интонацией. — Нет, этого я не должна говорить тебе, добрый сэр. Она скользнула невидящим взглядом по лицам остальных мужчин, повернувшихся к ней. «Но я могу сказать, кем я стану». Она три раза кивнула и засмеялась глубоким гортанным смехом. Уотт сглотнул. Стоявшие сзади него не шевелились, у них отвисли челюсти, им стало не по себе. «Я буду шлюхой, добрый сэр!» — громко крикнула Бланшет. «Как моя мать!» «Шлюхой и, может быть, убийцей, тоже как моя мать!» Она приподняла юбки, как будто хотела сделать реверанс. Мужчины тупо смотрели на нее. Как ртутный шарик она выскользнула из комнаты. В коридоре она споткнулась о мертвое тело, но не упала, а легко побежала дальше, к парадной лестнице. «Остановите ее!» — закричала Кэтрин, рванувшись вслед за дочерью. «Бланшет!» Джек Модлин протянул руку и поймал развивающийся конец чепца Кэтрин, потянул ее назад так сильно, что она упала. Ее голова ударилась о пол. Тысяча огней вспыхнуло перед ее глазами. Затем наступила тьма. Уотт взглянул на женщину, скорчившуюся на полу. Ее дыхание было едва заметно. Он посмотрел на дверь, через которую убежала девушка, на изувеченное лицо ткача, и пожал плечами. «Клянусь Богом, они все посходили с ума в этом проклятом месте», — сказал он. «Ну ладно, пошли, ребята, поживей. Где факел? Кто-нибудь вытащите ее отсюда. Кто бы она ни была, я не хочу, чтобы она тут поджарилась».